в вагоне. Довольно дел, довольно слов, побудем молча, без улыбок. Снежит из низких облаков, а горний свет уныл и зыбок. В непостижимой им борьбе метутся черные ракиты. До завтра, говорю тебе, сегодня мы с тобою квиты. Хочу ни грезя, ни моля, пускай безмерно виноватый, глядеть на белые поля через стекло с налипшей ватой. А ты красуйся, ты гори, ты уверяешь, что ты простила, гори полоской той зари, вокруг которой все застыло.